На румынской границе не было бы скопления войск, и удар пришелся бы не им в тыл, а просто по пустому месту. Если бы Красная Армия не готовилась к войне, то все бы пошло по-другому. Но она готовилась, причем очень напряженно. Глава 18. Для чего предназначался первый стратегический эшелон? Надо иметь в виду возможность одновременного проведения на театре войны двух, а то и трех наступательных операций различных фронтов с намерением как можно шире стратегически потрясти обороноспособность противника. Народный комиссар обороны, маршал Советского Союза Тимошенко, 31 декабря 1940 года. Повторим кратко состав первого стратегического эшелона. 16 армий, несколько десятков корпусов, как входящих в состав армии, так и отдельных. Общее количество дивизий 170. Самые мощные из армий на румынской границе. Из общего числа армий две горные, готовые отрезать Румынию и ее нефть от Германии. Из десятков корпусов 5 воздушно-десантных, 1 морской десант и несколько горно-стрелковых. Какова же общая задача первого стратегического эшелона? Для чего он предназначался? Своего мнения я не высказываю. Слово советским маршалам. Маршал Советского Союза Егоров считал, что в войне будут участвовать десятки миллионов солдат, которых предстоит мобилизовать. Он предлагал не дожидаться окончания мобилизации, а начинать вторжение на территорию противника в момент объявления мобилизации. Для этого, по его замыслу, следовало постоянно в мирное время в первом стратегическом эшелоне держать группы вторжения. Их задача, как только мобилизация началась, немедленно перейти границу и тем самым сорвать мобилизацию противника и прикрыть мобилизацию Красной Армии, давая возможность главным силам развернуться и вступить в войну в наиболее благоприятных условиях. Доклад начальника штаба РКК Реввоенсовету СССР 20 апреля 1932 года. Маршал Советского Союза Тухачевский с этим не соглашался. Вторжение надо проводить немедленно, но не группами вторжения, а целыми армиями вторжения. Армии вторжения следует создать еще в мирное время и держать у самых границ в составе первого стратегического эшелона РКК. Состав и дислокация передовой армии должны в первую очередь подчиняться возможности перехода границы немедленно с объявлением мобилизации. Механизированные корпуса должны располагаться в 50-70 километрах от границ с тем, чтобы с первого же дня мобилизации перейти границу. Тухачевский. Избранные произведения. Том 2. Страница 219. Тухачевский и Егоров, конечно, ошибались. Их пришлось расстрелять. А на вершину военной власти поднялся властный, жестокий, несгибаемый, непобедимый Жуков. Меньше всего он был расположен к абстрактным размышлениям. Он был практиком. В своей жизни он не потерпел ни одного военного поражения. В августе 1939 года Жуков провел потрясающую по внезапности, скорости и дерзости операцию по разгрому 6-й японской армии. Впоследствии этот же метод он использовал против 6-й германской армии под Сталинградом. Молниеносный разгром 6-й японской армии был прологом Второй мировой войны. Получив телеграмму Жукова 19 августа 1939 года о том, что главное достигнуто, японцы не подозревают о готовящемся ударе, ведь Сталин дал согласие на установление общих границ с Германией.